Глава 17. Тополя. Зря она вернулась в Джиммис. Флинн поняла это, как только с порога окунулась в темноту, танцы, запах пива, легальной травки и самосада. Бык, высунувшись из зеркала, глазел на девчушку лет, наверное, 14. Диоды мигали под музон, который Флинн слышала первый раз и надеялась больше не услышать. Она чувствовала себя последним старьем в кафешке, старше допотопной мебели и стен, по-прежнему в доморощенной форме охранника. И она не нашла Мейкона с того края стоянки, где тусовались черные ребята, и где он толкал леваки. Флинн думала спросить, что будет, если телек засветился у безбашей, а может, просто надеялась с кем-нибудь поговорить. Сэндвич, приготовленный на после смены, ей не зашел, и вообще чувство было такое, что она уже никогда в жизни не сможет есть. А все та пакость в игре, уродская игра. Все игры уродские. Отчего? Отчего их делают такими блевотными? Флинн взяла пиво. Ее телек дзинкнул. Джиммис записал бутылку в кредит. Нашла круглый угловой столик, не вытертый, но, по счастью, пустой, и села, показывая всем видом: «Да, я мерзкая старушенция». У девушки, отпускавшей пиво, была в глазнице виза, как у Мейкона и Эдварда, серебристая паутинка, через которую видишь глаз, наблюдающий то, что транслирует нанизанные на нее элементы. В Мегамарте тебе сканируют глазницу и фабит визу точно по ее форме, а левые еще не появились. На черной коже смотрится лучше, — подумала Флинн. Но в Джиммис они были на всех, и от этого, а особенно от того, что находила их вид немного идиотичным, она еще сильнее чувствовала себя старухой. Каждый год что-нибудь такое возникает. «Посылалки не хватает посылать лесом все, что надо бы», — сказала Дженнис, возникая из толпы. В руке у нее тоже было пиво. «Есть отчасти», — согласилась Флинн, уже не чувствуя себя последним старьем. Она машинально обвела взглядом забегаловку. Дженнис и Мэдисон редко бывали порознь. Мэдисон сидел за столиком с двумя ребятами, у каждого на глазу серебрилась виза. Он походил на Тедди Рузвельта. Практически только это Флинн о Тедди Рузвельте и знала, что Мэдисон на него похож. Он носил усы, которые подстригал, но никогда не сбривал, круглые очки в тонкой титановой оправе и темно-зеленый разгрузочный жилет. Сукно жилета поела моль, сложные нагрудные карманы щетинились пишущими ручками и фонариками. «Хочешь выпить в компании?» «В твоей, да», — ответила Флинн. Дженнис всегда ей нравилась. Дженнис села. Как иногда бывает у женатых пар, они с Мэдисоном чем дальше, тем больше походили друг на друга. Дженнис носила такие же очки в тонкой оправе, усов, правда, не отрастила. Они запросто могли поменяться одеждой, никто бы и не заметил. Сейчас на ней были камуфляжные штаны, почти наверняка его. «Что-то у тебя вид невеселый». «А мне и не весело». «Волнуюсь из-за Бертона. Полез в драку с луканами, угодил в бизовку». «Никаких обвинений, просто задержали для общественного порядка». «Знаю», — Леон сказал Мэдисону. «Он тут нашел халтурку», — продолжала Флинн, радуясь, что музыка заглушает ее слова от посторонних, и зная, что Дженнис поймет про риск лишиться пенсии. «Я его подменяла». Дженнис подняла одну бровь, не понравилось. «А что это?» «Бета-тестинг какой-то извратной игрушки, про маньяков или в таком роде». «А ты играла во что-нибудь после того раза у нас дома?» Дженнис пристально ее разглядывала. «Только в эту, дважды. Флинн опять. Сделалось неуютно, но уже иначе. Ты Мейкона видела?» «Он был здесь. Мэдисон с ним разговаривал». «Вы тут часто бываете, ты и Мэдисон?» «А что, это на нас похоже?» «Такие все, блин, молодые». «А мы не были молодые, когда сюда ходили. По крайней мере, ты». «Маленькая сестренка Бертона», — улыбнулась Дженнис. Песня закончилась, и со стороны парковки донеслось громовое тарахтение мотоциклетного мотора. «Коннор», — сказала Дженнис, — «паршиво. Затеял разборку с теми парнями». У Флинн на миг мелькнуло неприятное чувство, будто вернулись школьные годы. Она проследила взгляд Дженнис. Пять амбалов с обесцвеченными волосами за столиком, уставленным пивными бутылками. Не баскетболисты, слишком квадратные, наверное, американский футбол. Ни у одного не было визы. Двое встали, взяли за горлышко по пустой бутылке в каждую руку и направились к выходу. «Он был здесь час назад», — — добавила Дженнис, — пил на парковке. — Нельзя ему пить. С таблетками выходит адская смесь. Один из тех ребят что-то сказал. Мэдисон вмешался, так что до драки не дошло. Коннор уехал. Снаружи донесся звон бьющегося стекла. Заиграла следующая песня, Флинн встала и пошла к двери, думая про себя, что эта песня нравится ей еще меньше предыдущей. Двое футболистов стояли на крыльце, и сейчас стало видно, насколько они пьяны. Фонари на тонких шестах ярко освещали тарантул в центре гравийной площадки, тарахтевший и трясшийся, вонявший на всю парковку вторичным жиром. Голова Коннора торчала вперед под всегдашним мучительным углом, а один глаз был скрыт за чем-то вроде монокля. «Вали в жопу, Пенски!» — крикнул футболист почти веселым от пьяного куража голосом и запустил вторую бутылку. Она разбилась о лобовое стекло трицикла, осколки брызнули в сторону, не задев Коннора. Тот улыбнулся и чуть мотнул головой. Что-то качнулось над тарантулом выше трех высоких шин, между которыми полулежал обрубок, оставшийся от тела Коннора. Флинн прошла между футболистами, спустилась по ступенькам на гравий. Парни умолкли. Она была старше их, незнакомая, с ног до головы в черном. Коннор увидел ее. Снова шевельнул головой. Флинн слышала, как хрустит под ногами, как бьются мошки о фонари, хотя непонятно, как можно было что-то различить за оглушительным тарахтением. Совсем близко подходить не стало, Коннору бы пришлось тянуть шею, чтобы смотреть ей в лицо. «Флинн, сестра Бертона», — сказала она. Взгляд через монокль, улыбка. «Клевая сестренка», — процедил Коннор. Флинн подняла взгляд и увидела тонкий, членистый скорпионий хвост, управляемый моноклем. Видимо, Коннор нарочно выкрасил его в черный цвет для незаметности. Флинн не могла разглядеть, что на конце. Что-то маленькое. «Не связывайся, Коннор, езжай домой». Он что-то тронул подбородком на приборной панели. Монокль отщелкнулся, словно открылся маленький люк. «Ты уйдешь с моей дороги, клевая сестренка Бертона?» «Нет». Коннор извернулся, потер глаз двупалой рукой. «Я мудак, да?» «Да в этом городе все мудаки. У тебя хоть оправдание есть. Езжай домой. Бертон уже в пути, вернется, зайдет к тебе». Говоря, Флинн как будто видела все со стороны. Себя на сером гравии перед Джиммис, высокие старые тополя по обе стороны парковки, старше ее матери, старше всех, парня, который наполовину машина, человек-мотоциклетный кентавр, который чуть было не убил сейчас другого парня или парней и, может, еще убьет. Она обернулась и увидела, что Мэдисон теснит футболиста, швырявшего бутылки. Титановые очки были перед самым лицом парня, и тот отступал, чтобы авторучки и фонарики из Тедди рузвельтовской разгрузки не ткнули ему в грудь. Флинн снова поглядела на Коннора. «Не стоят они того, Коннор. Езжай домой». Коннор криво ухмыльнулся. «Гребись все конем», — сказал он, и что-то нажал подбородком. Тарантул взревел. Однако, стартуя в поворот, Коннор постарался не обдать Флинн гравием. С крыльца донеслись пьяные возгласы торжества. Флинн бросила недопитую бутылку на гравий и, не оборачиваясь, пошла к велосипеду.